Когда по мысли Настеньки до встречи оставалось добрых минут 15, она увидела у себя под окном трех извозчиков и целую стаю духовных и статских лиц, которые, точно серые гуси, медленно шествовали к дому. Вместе с Рудкевичем их было шестеро. Все почтительно корректные, молчаливые, с внимательными глазами. В гостиную, где ожидала их Настенька, первым вошел отец Рудкевич. Как обычно, осиянный с ног до головы своей добрейшей улыбкой. За ним, неторопливым чередом, едва ли не нога в ногу, все остальные. Представлял их Рудкевич. Представлял с тем светским изяществом, какое было свойственно ему всегда. Действительный статский советник Малама Донат Степанович. Тайный советник фон Безигер Федор Иванович. Титулярный советник Лозин Лозинский Николай Осипович. Баки, полубаки, усы а-ля Блерио, подусники, еще раз баки с полубаками. У стола устроились удобно. Точно разговор, который их ожидал, мог затянуться на день. Рядом с собой Рудкевич посадил того, кто был назван Федором Ивановичем фон Безингером. У Безигера были рыжие усы, животик, крепкий, изящно округлый. Впрочем, желтый портфель, который он держал в руках, был таким же крепким и изящно округлым. Рудкевич скосил на него белые глаза. Безигер, понимающе пожал плечами и мигом выложил на стол стопку бумаг и увесистый фолиант, заключенный в красный шелк. Он сделал все это так быстро, что первое время казалось непонятным, откуда он извлек фолиант. Из портфеля или из-под матово-черного сукна пиджака. «Достопочтенная Анастасия Сергеевна», — произнес Рудкевич, «мы потревожили вас, чтоб просить вас соблюсти некоторые формальности, вытекающие из вашего брака». Он взглянул на Безигера, точно прося его согласия на безобидную эту фразу. «Вам предстоит подписать два документа». Теперь он взглянул на господина с седыми подусниками, которого за минуту до этого назвал Донатом Степановичем Маламой. И тот, в знак согласия, покорно опустил глаза. «Вот первый документ. Быть может, вы о нем не знали, а может и знали». Перед Настенькой лежал акт об отказе на владение экономией в Христиании. Каменный особняк, два флигелька, мельница. Да-да, именно мельница. Ее фотография стояла на письменном столе мужа. Господи, да неужели все это существует в природе, и я к этому имею, или вернее имела отношение? Имела? Настоящим отказываюсь от владения всем этим имуществом. Москва, октября 23-го, года 1918-го, в присутствии, вздрогнули баки с полубаками и усы с подусниками, Безигер поименно перечислил высоких гостей, впрочем, не упомянув Рудкевича. Настенька взглянула на него. Казалось, все, что происходит здесь, содеяно вопреки его воле. Его серые с искоркой глаза были полны небесной сини. Все были на земле, а он в заоблачных высях. «Тогда разрешите зачитать», — произнес Безигер и смешно сомкнул и разомкнул толстые губы. «Да, пожалуйста». Безигер начал читать. «Я, Жиль, Анастасия Сергеевна, настоящим...» «Господи, да неужели я все еще Жиль?» — подумала Настенька. «Как же все это далеко! И кирочные, и мокрые питерские вечера, и полуночные поездки на острова, и дежурные приемы по средам, и торжественно робкие речи Шарля о железных магистралях из Европы в Америку, и чудо-паровозах, и таких дредноутах суши. Отказываюсь от владения экономией Фрам, близ Христиании, Норвегия, 73 гектара пахотной земли,